Глава вторая. Родительский дом. Гены. Это было весной 1981 года. На очередной медосмотр к врачу киевского «Динамо» я вошел вместе с 23-летним полузащитником Андреем Балем. К нам в клуб его пригласили из львовской команды «Карпаты». Он был уже хорошо известен в футболе, выходил на поле с капитанской повязкой сборной юниоров, которая выиграла в 1977 году первенство мира среди своих сверстников. Играл и в молодежной сборной СССР, победившей в 1980 году на чемпионате Европы. Баль сразу занял место в основном составе «Динамо», а вскоре вошел и в национальную сборную страны. В «Динамовском» коллективе он держался скромно и всегда с каким-то особым почтением заговаривал с ветеранами команды. Осмотр уже заканчивался, когда Баль, внимательно оглядев меня, вдруг спросил: «Скажи, пожалуйста, Олег, как это тебе за 11 лет так удалось сохраниться?» Я пожал плечами. Признаться, никогда об этом не задумывался. «Это все гены, Андрюша». «Гены?» — бросил доктор Балю, не поворачивая головы в его сторону. «Да, наверное, вы правы», — согласился тот. «Я здесь только полгода побегал, и то уже сердце пошаливает». Вопрос Баля и такой уверенный ответ доктора возвратили меня в далекое детство, в родительский дом. В одном из наших семейных альбомов есть две фотографии. Судя по подписям, сделанным аккуратным почерком отца, мне в ту пору шел 5-й год. На одной из этих фотографий мяч кажется чуть ли не больше меня, но левая нога победно поставлена на мяч. На втором снимке я, довольно щупленький мальчишка, отталкиваюсь от стартовых колодок, а старт мне на беговой дорожке дает мама. Эти снимки свидетельствуют, что с самого раннего детства во мне боролись легкоатлет и футболист. Мое раннее детство прошло в районе республиканского стадиона. На его футбольное поле я, разумеется, тогда и не выходил, зато носился вслазь по крутым склонам горок, окружающих стадион, в садах и зарослях, густо покрывавших склоны этих горок. А зимой наша любимица овчарка Джек, запряженная в санки, мчала меня по первому пушистому снегу. Я стремглав летал на лыжах самых крутых гор. Говорили, что по этому признаку маму даже узнавали на улице. Это, дескать, мать того самого малого в кожушке, который с таких горок съезжает, где даже взрослые боятся. Потом мы переехали в Первомайский жилой массив, больше известный в Киеве под названием Чоколовка. Это один из первых в городе районов, застроенных после войны, удобными для жилья пятиэтажными кирпичными домами, летом утопающими в густой зелени. Для детворы здесь раздолье, много простора, сады и парки, десятки дворовых спортивных площадок. Есть даже свои облюбованные футбольные поля. На Чоколовских полянах и начались мои футбольные университеты. И тут замечу, что мне определенно повезло на родителей. Что слышат обычно мальчишки и девчонки от своих мам и пап? «Не гоняй, не прыгай, не шали» и еще десятки всевозможных запретов. Даже судя по прессе, кажется, что почти всем нашим известным мастерам в детстве их матери запрещали гонять мяч. Сам читал в книге Виктора Понедельника, как он поступил в одну из школ Ростова, которая была по соседству со стадионом, и его отец сказал матери: «Ну, мать, быть твоему сыну футболистом». Но мама будущего центр-форварда сборной СССР, обладателя Кубка Европы и заслуженного мастера спорта, в ответ только охала, махала на мужа руками и приговаривала: «Не дай бог». Мне родители играть не запрещали. Больше того, мама сама привела меня в секцию футбола. Вообще, о своей маме я должен рассказать особо.